Глава 15. Литературный вечер. Литературный вечер при свечах был организован в баре гостиницы «Буковина». Небольшое помещение украсили красными флажками и портретами писателей-фронтовиков. На столах горели свечи в бутылках из-под вина, создавая уютную, почти домашнюю атмосферу. Валентина села в самом углу зала, подальше от Ильи, которого тоже пригласили на мероприятие. После их разговора в баре ей нужно было время, чтобы обдумать все сказанное. Илья это понял и не настаивал на близости, лишь изредка бросал в ее сторону понимающие взгляды. Ветераны расположились за несколькими столиками. Было видно, что некоторые из них уже изрядно выпили за ужином. Особенно это касалось Анны Степановны Горюновой, полной женщины лет 50 с ярко накрашенными губами. «Товарищи ветераны!» — обратилась к собравшимся Инга Хаимовна, исполнявшая роль ведущей. «Сегодня у нас вечер военной поэзии. Может быть, кто-то вспомнит стихи тех лет или расскажет о своих фронтовых буднях?» Анна Степановна неожиданно громко хлопнула ладонью по столу. «А знаете что?» — выкрикнула она. «Надоело мне молчать. Да, я была телефонисткой на узле связи при штабе дивизии. Сидела в блиндаже, принимала донесения, передавала приказы. И мне нечего рассказывать детям про атаки, танки и окопы». В зале наступила неловкая тишина. Инга Хаимовна растерянно моргала. «Но кто-то...» — продолжала Горюнова, тыча пальцем в воздух. «Кто-то захотел меня унизить перед школьниками. На первом выступлении меня буквально заставили рассказывать о своих подвигах. И я до сих пор чувствую себя униженной». Иван Косула, сидевший за соседним столиком, неловко кашлянул. «Анна Степановна, но ведь...» «А, вспомнила!» — перебила его женщина. «Именно Бусько. Григорий Иванович взял на себя роль тамады и буквально насильно принуждал всех нас рассказывать про свои подвиги. Как будто мы должны были оправдываться перед детьми». Косула вспомнил. «Да, действительно, Григорий Иванович был очень активным в этом плане». Горюнова внезапно перевела свой плавающий взгляд на самого молодого из присутствующих ветеранов, Глеба Чернова. «А вот, например, вы», — указала она на него пальцем. «Вы слишком молоды для ветерана. Вам и 50 нет. А откуда вы вообще?» Чернов, худощавый, скромный мужчина с тихим голосом, смутился. «Из Белоруссии. Там сначала в партизанском отряде был, а в конце 44-го меня направили красноармейцам в 701-ю дивизию, как имеющего боевой опыт». «Вот-вот!» — торжествующе воскликнула Анна Степановна. «В лесах партизанил. А кто это видел? Где это засвидетельствовано?» «Анна Степановна», — попытался оправдаться Чернов, — «у меня есть документы. Документы!» — фыркнула женщина. «Любой из нас может сказать детям, что был партизаном где-то в степях Украины и с утра до вечера подрывал немецкие танки. Никто это не опровергнет, так что, дорогие мои, не только я одна такая». «Анна, вы не обобщаете!» — возмутился Косула и достал из портфеля толстый альбом. «Вот, смотрите, я уже 20 лет тщательно собираю все газетные статьи о себе, фотографии, афиши моих выступлений перед молодежью. А послезавтра меня покажут по местному телевидению». Степан Богданович Ковальчук, сидевший все это время, покачал головой. «Нехорошо это, товарищи. Не должны мы друг друга судить. Каждый ковал победу в меру своих сил». Но Горюнова не унималась. «А теперь вы, Чернов, показываете свои фотографии и газетные статьи. Или честно признаетесь, что не воевали. Кто знает, кто вы такой на самом деле? Молчаливый, застенчивый и таинственный, да еще и не пьющий». Глеб Чернов покраснел. «Анна Степановна, это очень похвально, что вы интересуетесь, кто что делал в войну. Давайте как-нибудь посидим вдвоем, и я вам все подробно расскажу о себе. И вообще, каждый из нас может много интересного рассказать о себе. Так ведь, товарищи?» «Не каждый», — упрямо перебила его женщина. «Не все тут настоящие ветераны и фронтовики». Эта фраза прогремела, как гром среди ясного неба. На несколько мгновений в баре повисла тишина. Даже бармен перестал натирать салфеткой бокал и замер за своей стойкой. «Вы переходите границы дозволенного», — первым нарушил тишину Ковальчук. «Товарищи, товарищи, давайте вернемся к поэзии», пыталась навести порядок Инга Хаимовна. Но это только раззадорило Горюнову. Она начала размахивать руками, обвиняя то одного, то другого в недостаточно героическом прошлом. Инга Хаимовна ужасно покраснела и безуспешно пыталась примирить ветеранов. «Товарищи, пожалуйста, давайте я прочитаю вам стихотворение Константина Симонова». Но литературный вечер был безнадежно испорчен. Ветераны начали расходиться по номерам, с досадой покидая бар. Валентина наблюдала за происходящим, мысленно отмечая реакции участников. А Илья иронично улыбался, иногда прикрывал улыбку ладонью и поглядывал на Валю, словно хотел ей сказать: «Такое я вижу впервые». Валя была уверена, что он сейчас встанет и подойдет к ней. Но Илья вместе со всеми ветеранами вышел в холл гостиницы, поглядывая за Глебом Черновым, который после нападок Горюновой выглядел очень взволнованным и все время кидал по сторонам тревожные взгляды.